Я не хотел, чтобы ты уходила. Шубин поправил подушку. Он любил, чтобы голова была высоко. Элли приподнялась, чтобы ему было сподручнее это сделать. Он увидел светящееся небо за окном. Зеленоватое, синими и черными провалами. В здешнем небе была всегдашняя тревога. На улице заверещала сирена скорой помощи. «Кипяток, наверное, совсем остыл», — сказал Шубин. «Я сейчас согрею», — сказала Элли, но не двинулась. Шубин почувствовал, как она считает секунды, которые ей остались. Он прижал ее к себе теснее, и она принялась быстро и нежно целовать его руку. Такая сладкая и горькая нежность к этой женщине одолела Шубина, что сдавило в груди от неминуемого конца этой встречи. «Я думала, что ты на меня даже не посмотришь». «Глупо. Ты красивая и знаешь об этом». «У меня ноги не очень длинные». Я не смотрел. Кто-то тронул дверь, толкнул, как будто человек, неверно шагавший по коридору, ударился о нее плечом. Так сначала Шубин и подумал, но потом раздался стук. Часть вторая, после полуночи. «Ошиблись номером», — сказал Шубин шепотом. «Она не придет», — сказала Эля. «Она червонец взяла». Стук повторился. На этот раз он был громче и требовательнее. «Может, телеграмму?» — спросила Эля. «Тебе из Москвы не могут телеграмму прислать?» «Лежи», — сказал Шубин, поднимаясь. Коврик у кровати поехал, и Шубин с трудом удержал равновесие. В дверь ударили так, словно хотели ее сломать. «Погодите!» — крикнул Шубин. «Сейчас открою!» Босиком он подошел к двери. «Кто там?» — спросил он. «Откройте телеграмму!» — послышался мужской голос. «Ну вот», — сказала Эля за спиной Шубина. «Я же говорила!» Шубин оглянулся. Эля сидела на кровати. Ее силуэт был черным на фоне светящегося неба. Что-то удерживало Шубина от того, чтобы открыть дверь. Может, голос был не телеграфным. «Откуда телеграмма?» — спросил он. «Из Москвы», — ответили за двери. «Знаете, что сказал Шубин? Я уже сплю. Суньте ее под дверь». Была пауза, и Шубину показалось, что за дверью шептались. «А расписаться?» — спросил голос. «Завтра распишусь». «Нет, возьмите телеграмму, распишитесь». «Да открой ты», — сказала Эля, — «может, что дома случилось?» Шубин повернул ключ у двери и приоткрыл ее, протягивая руку, чтобы взять телеграмму. «Давайте», — сказал он. С той стороны дверь пихнули так, что Шубин, не ожидавший толчка, потерял равновесие и ударился спиной о вешалку. Дверь распахнулась. Яркий свет ударил в лицо из коридора. Тут же загорелась лампа в прихожей. Поднимая, Шубин увидел, что перед ним стоит молодой человек с красной повязкой и лицом неандертальца, которому положено охранять вход в гостиницу. Он держит руку на выключателе. «Что это такое?» – взъярился Шубин. Дежурный с красной повязкой шагнул вперед, но Шубин загородил путь в номер. «А ну, пропустите», — сказал неандерталец, — «я при исполнении». Шубин ощутил такой взрыв злобы, что силой оттолкнул дежурного, и тот, чтобы не упасть, сцепился сильными пальцами майку Шубина. Майка с треском разорвалась. «Драться?» — закричал неандерталец. «Мало ему разврата, он еще драться?» И тут же, словно его потолкнули в спину, в дверях появился молодой милиционер, мокрой шинели и мокрой фуражки. «А ну, бери его», — сказал дежурный, — «и в отделение». Шубин отскочил в номер, но милиционер был резвее. Он рванул за плечо и тут же заломил ему руку за спину. Пролетным, неверным взглядом Шубин успел увидеть Элю. Она стояла возле дивана, завернувшись в простыню. «Не смейте», — крикнула она, но не могла двинуться, потому что была как бы прикована к месту длинной простыней. Левой рукой Шубин цеплялся за вешалку, дверь в туалет, за свою куртку, но милиционер лишь сильнее давил на руку, уверенный, что Шубин подчинится. И было так больно, что Шубин вынужден был подчиниться. Он вылетел в коридор, и милиционер толкнул его к стене лицом. Дежурный тут же ударил его в бок. Милиционер сказал. «Но это лишнее». «Он на меня напал», — сказал неандерталец. «Приезжай, тут хулиган». «Я его не пускала», — услышал Шубин, испуганный, потому визгливый голос дежурной по этажу. «Вижу, что пьяный, не пускала». «Выходи», — сказал неандерталец. И Шубин понял, что это относится к Элле, но повернуться не мог. «Я оденусь», — сказала Элли. «Умела бледовать, умей ходить, в чем мать родила», — сказал неандерталец. «Слушай», — сказал милиционер, — «не тебе разбираться. Пускай оденется. Тебя вызвали, ты исполняй». Дежурный подогревал себя, злился, был на грани истерики, как уголовник, нарывающийся на драку. «Отпустите», — сказал Шубин милиционеру. «Вы что, хотите меня в трусах тащить?» «И потащим, сука», — сказал дежурный. «За избиение меня при исполнении потащим, при свидетелях». «Одевайте», — сказал милиционер. Хватка ослабла. Шубин выпрямился. Дежурная по этажу отошла подальше. Неандерталец стоял рядом, тяжело дышал. От него пахло чесноком. «Только без шуточек», — сказал милиционер, входя в номер следом за Шубином. Элли уже была в платье, она надевала сапоги. Шубин увидел на кресле свои брюки. Там же валялась скомканная рубашка. Было стыдно, что чужие люди смотрят на его вещи. «Вы бы отвернулись», — сказал Шубин. «Здесь женщина». За окном взвизгнула еще одна скорая помощь. Загудел паровоз. Гудок его коротко оборвался. «Блядь, а не женщина», — сказал дежурный. Милиционер сразу же сделал шаг к Шубину, отрезая его от дежурного. Элли сказала тихо и зло. «Ты у меня кровавыми слезами будешь плакать». «Не пугай», — Шубин сказал. «Товарищ милиционер, вы свидетель оскорблений, которым нас подвергают». «Одевайтесь, одевайтесь», — сказал милиционер, глядя в окно. «И я вас предупреждаю, завтра же я буду у вашего секретаря горкома». «Разберемся», — сказал милиционер. «Тот он тебя примет», — сказал неандерталец. «Одели», — спросил милиционер. «Тогда следуйте за мной в отделение». «Почему? Вы обязаны мне сказать, в чем вы меня обвиняете». «В нарушении режима гостиницы», — сказал милиционер. «Нет», — крикнул неандерталец. «Нападение и хулиганстве». «А вам не стыдно, товарищ сержант?» — спросил Шубин. «Это вам, гражданин, должно быть стыдно», — ответил милиционер. У него было простоватое, почти мальчишеское курносое лицо. И видно было, что милиционеру не хочется ни во что вникать, и мысли его далеко отсюда. «Пойдем», — сказала Элли. «Ты мне ничего не докажешь. Достали все-таки тебя. А я сначала не поверила». И только тут Шубин понял, что вернее всего Эля права. Его достали. Его старались достать у кафе, а в ресторане, увидев его, Гронский понял, что представляется замечательный шанс ликвидировать журналиста. «Я не пойду в отделение», — сказал Шубин. «Надо», — сказал милиционер, — «на алкоголь проверим». Он взял со стола ключ от номера и подтолкнул Шубина к двери. Эля сама пошла вперед. «Документы не забыли?» — спросил милиционер. Вопрос был задан буднично. И Шубин, стукнув ладонью по груди и убедившись, что бумажник на месте, также буднично ответил. «Не забыл». Милиционер сам запер дверь и протянул ключ дежурной. Она подбежала и взяла ключ. «Червонец отдай», — сказала Эля. «Что? Какой?» Дежурная поспешила по коридору впереди. Она раскачивалась, как утка, которая спешит спрятаться в камыши. Неандерталец шел за ней, ежесекунда оборачиваясь, словно боялся, что Шубин приблизится на опасное расстояние. Замыкал шествие милиционер. Они вышли на лестничную площадку. Там стоял смертельно пьяный парень в дубленке волчьей шапки. Увидев Шубина, он невнятно, но громко и дружелюбно спросил: «Что передать на волю?» И пьяно засмеялся. Снизу донесся громкий крик. Перешел в хрип, оборвался. «Я одеться должна», — сказала Эля милиционеру. «У меня пальто в ресторане, в гардеробе». Милиционер обдумывал эту информацию. Они спустились еще на один пролет. «Эй!» — сказал милиционер. «Охрана!» Неандерталец обернулся. «Проводишь девушку одеться?» «Так дойдет». «Проводишь, — говорю, — мы тебя в машину подождем». Дежурный не ответил, он продолжал спускаться вниз. За последним пролетом открылся холл гостиницы. С первого взгляда Шубину показалось, что он видит иллюстрацию к сказке о спящей царевне. Там все спали. В желтом прозрачном тумане, заполнившем холл, спали на полу те люди, что недавно толпились у стойки в ожидании места. Спала, положив голову на стол, администратор. Спали те, кто коротал время в креслах. Спал официант у приоткрытой двери в ресторан. И было очень тихо. В этом сонном царстве была такая заколдованная странность, что милиционер тихо сказал: «Стоять!» И все послушно остановились, кроме неандертальца, который продолжал спускаться по лестнице. Снизу поднимался тяжкий неживой запах, который хоть и был знаком, не разбудил бы в Шубина воспоминания, если бы не мерцание желтоватого тумана. И Шубин увидел: черная река, желтый туман по воде, кашель Наташи и слова Бруни о непредвиденных сочетаниях сбросов. Это узнавание мелькнуло и пропало, изгнанное невероятной действительностью. Шубин видел, как неандерталец вступил в прозрачную желтоватую пелену тумана, и движения его стали замедляться. Он схватился двумя руками за горло, повернулся обратно к лестнице, но подняться больше, чем на ступеньку, не успел, а упал, ударился головой о нижнюю ступеньку и замер. Шубин схватил за руку Элю, которая кинулась была к дежурному. «Сказали же, стой!» — крикнул он, и крик его был слишком громким для этого зала. Они стояли втроем на лестнице, и вокруг была страшная тишина, потому что ни из ресторана, ни с улицы не доносилось ни звука. После минутной оторопии вниз двинулся милиционер. Он сделал шаг. «Да нельзя же!» — крикнул Шубин, и голос его странно раскатился по холлу, будто это был гулким храмом. Желтое легкое марево чуть клубилось, мерцало, словно воздух в жаркий летний день над перегретой дорогой. Шубин физически почувствовал его жадное движение. Он понял, что это марево, поглотившее тех людей, которые, казалось, спали, но по нелепым, неестественным позам было ясно, что они мертвы. Стремиться к лестнице, чтобы дотянуться до живых людей, заставить его и Элю, и милиционеру упасть, и утонуть в нем, как утонул дежурный с красной повязкой на рукаве. «Там люди», — сказал милиционер. Над верхней губой его проступили капельки пота. «Ты мне поможешь», — сказал Шубин, — «а сам умрешь». «Умрешь?» — тихо спросила Эля. «Как же так?» «Не знаю, но туда нельзя. Пошли наверх». Шубин почувствовал дурноту и жжение в горле. Может, это было самовнушение? Может, и в самом деле марево испарялось, удушая все вокруг. Он потянул Элю за руку, и она вдруг жалобно сказала: «Но у меня пальто в гардеробе». Шубин начал подталкивать вверх милиционера и Элю, и они нехотя подчинились. «Они сознание потеряли», — говорил милиционер. «Надо скорую вызвать». Вытолкнув их за площадку на ступеньке, откуда не был виден холл, Шубин остановился и стал шарить по карманам. «Где сигареты?» Все было нереально, нет, не сон, а нереальность, в которой он бодрствует. Один раз в жизни Шубин такое было. У самолета старого, трижды списанного, ВК-Унта, принадлежавшего небольшой частной компании, что делала дважды в неделю рейсы из Боготы в провинцию, загорелся в воздухе мотор. Шубин сидел в салоне, вокруг кричали. Кто-то пытался встать. Густой шлейф дыма нёсся за иллюминатором. Самолет кренился, кружил, искал место сесть, а внизу были покрыты курчавым лесом горы. Шубин понимал, что все это не сон, а собственная смерть, но продолжал сидеть спокойно и старался, как бы помогая пилоту, сквозь разрывы в дымном шлейфе, углядеть прогалину в лесу или плоскую долину для посадки. Самолет все же сел на качковатом поле. Всем набило синяков, потом пилоты выводили пассажиров, выталкивали их из самолета. Люди, не соображая, хватали свои вещи, чемоданы, сумки, а пилоты кричали и гнали их, чтобы они отошли от самолета. И уже издали Шубин увидел, как самолет взорвался, и с каким-то странным удовлетворением понял, что он-то успел взять свой чемодан. Сверху по лестнице спускался, покачиваясь, парень в дубленке. «Затормозили?» — спросил он. «Хочешь, я тебя освобожу?» Шубин не понял его. Он забыл, что только что был арестован. Потому что между той сценой в номере, виденном в вестибюле, была непроницаемая вековая граница. «Что?» — спросил Шубин. Милиционер сказал. «Туда нельзя». «Ну и дела», — сказал парень в дубленке. «Свободная страна, свободный город, кого хотят, того хватает». Он оттолкнул милиционера, и милиционер отступил, потому что не ощущал себя сейчас милиционером. «Погоди», — сказал Шубин, — «там опасно. Какой-то газ». «Газ так газ». Парень был силен и по-пьяному размашист. Эля зашлась в кашле. Шубин сказал парню: «Как хочешь, только поздно будет». «Да нельзя же, нельзя. Там все мертвые лежат», — закричала Эля и снова закашлялась. «Какие такие мертвые?» Парень отрезвел. Ему не ответили. Шубин поддерживал Элю, которой стало плохо. Ее начало рвать. Она старалась сдерживаться, но Шубин подвел ее к урне, что, к счастью, стояла на лестничной площадке. Парень прошел на площадку и заглянул вниз. И остановился. Потом выругался, запахнул дубленку и побежал наверх. Шубин поддерживал обмякшую Элю. Ему стало страшно, что она отравилась. «Ты как?» — спросил он. «Это от волнения, сейчас пройдет». Словно старался уговорить ее, что это не имеет отношения к желтому мареву, к тому, что они увидели. «Мне лучше», — сказала Эля. «Ты извини». «Тебе надо наверх в номер, тебе надо лечь», — сказал Шубин. «Да, конечно». Эля сразу согласилась. «Где ключ от моего номера?» — спросил Шубин. «Ключ? Я его дежурная дал», — сказал милиционер. «Пошли наверх», — сказал Шубин. «Надо позвонить». «Точно». Милиционер вдруг улыбнулся с облегчением, словно получил толчок, вернувший его к реальности. И он первым побежал наверх. Шубин достал платок, и Эля вытерла рот. Когда они подняли вслед за милиционером наверх, то поспели как раз к тому моменту, когда дежурная по этажу привстала от удивления, увидев, что милиционер возвращается один. Она спросила: «А что? Что еще? Я денег не брала». «Ключ от номера, быстро», — сказал Шубин. Дежурная стала копаться в ящике с ключами. «А что? Случилось что, да?» «Внизу несчастье, авария», — сказал Шубин. «Вниз не спускайтесь и никому не разрешайте. Стойте на лестнице и никого не пускайте». «Убили кого, да? Кого убили?» Милиционер увидел телефон на ее столе. «Помолчите», — сказал он. Он набрал 3 номера, ударил по рычагу. «Через 8-ку», — сказала дежурная. «Город через 8-ку». «Раньше бы сказали». Милиционер набрал номер и стал ждать. Шубин взял ключ. Он сказал милиционеру: «Я отведу Элю в номер 232. Я вернусь». Милиционер кивнул и стал снова набирать номер. Дежурная стояла возле. «Не отвечает», — сказал милиционер. «Тогда пошли ко мне, позвоним от меня, может, телефон не исправен». Они втроем побежали по коридору. В номере горел свет. Его забыли выключить. Милиционер прошел к столу, отодвинул банку с бразильским кофе и начал набирать. «Через 8-ку», — напомнил Шубин. Он подошел к окну и откинул штору. Почему-то раньше это не пришло в голову, ведь в этом ответ на все вопросы. Случилось ли это только в гостинице или на улице? Окно было как бы большим экраном, отделяющим Шубина от того, что он увидел. На площади перед вокзалом по-прежнему горели фонари, и желтый свет как бы рождал ответное желтое мерцание, поднимающееся от земли. Снег потерял свою ночную голубизну. Это был стоп-кадр, Площадь была неподвижна. Человеческие фигурки были разбросаны на площади, будто их куколок высыпали с большой высоты. Они были везде, совсем маленькие, кучками, темными пятнами, возле вокзала и на троллейбусной остановке. Реже на самой площади, между редких машин и киосков, совсем мало справа, на тротуаре, возле темных магазинов. Еще были машины. Одна из них на скорости налетела на столб, и тот вошел в радиатор, как бы обнятый им. Дверца в машине распахнулась, и водитель до половины выпал головой на мостовую. Шубин хотел обернуться и сказать, чтобы другие тоже подошли и смотрели. Но тут он увидел, как на площадь въезжает высокий карус. Желтое мерцание поглотило его колеса и заклубилось впереди. Видно, водитель понял, что впереди неладно. Автобус резко затормозил. Открылась дверь. Шубин стал рвать на себя окно, забыв повернуть задвижку. Он хотел предупредить водителя. Тот показался в дверях. Огляделся, спрыгнул на мостовую, и уже подошвы так и не успели коснуться асфальта. Он согнулся, упал головой вперед. Дернулся, будто хотел отползти, и замер. «Нельзя!» — кричала Эля, и Шубин только сейчас услышал ее крик. Она повисла на его руке, отрывая ее от окна, чтобы он его не открыл. «Ты смотри!» — пытался объяснить ей Шубин. «Я все понимаю, я все видела. Ты не можешь. Они же не слышат». Милиционер, не выпуская трубки из руки, тоже смотрел на автобус. Пассажиров в нем было немного. Человека 3. Первый из них появился в открытых дверях сразу за водителем и задержался на верхней ступеньке, глядя вниз. Он смотрел на водителя и, видно, что-то говорил. Потом повернулся внутрь автобуса, к нему подошел второй пассажир. Затем пассажир начал спускаться вниз, но медленно, осматриваясь. Шубину было видно, как ноги его тонули в желтом мерцании, взметнувшимся облачком навстречу. Пассажир, испугавшись, хотел подняться обратно в автобус, но вдруг ноги его подломились, словно он хотел усесться на ступеньку, и, нырнув головой вниз, он упал на водителя. Шубину, наконец, удалось открыть окно. «Назад!» — закричал он отчаянно. «Не выходите!» Неизвестно, услышал ли второй пассажир крик или сам догадался, что выходить нельзя, но он обернулся к женщине, последней пассажирке, что собиралась выйти через заднюю дверь. Та остановилась, оглянулась, отмахнулась от его слов и через несколько секунд уже лежала на мокром снегу у задней двери. Остался последний пассажир. Он отошел от двери, видно было, как он прижался лицом к стеклу, стараясь разглядеть, что там на площади. Эля закрыла окно. Милиционер сказал, показывая трубку Шубину. Не отвечает. «Милиция одноэтажная?» — спросил Шубин. «Дежурная часть на первом этаже». «А второй этаж есть?» «Второй этаж? Зачем?» «Если газ добрался до первого этажа, то на втором могут остаться люди». «Но там сейчас нет никого, ночь». «Тогда звоните в городское управление, звоните в горком, в скорую помощь. Неужели непонятно?» «А я не знаю», — сказал милиционер жалобно. «Я наш телефон знаю, других не знаю». «Хорошо», — сказал Шубин. «Пошли к дежурной, у нее справочник может быть. Эля, милая, не выходи, хорошо? Я скоро вернусь». «Ты куда, Юра?» «Надо узнать телефоны». «А я?» «Ты тоже звони. Звони Николаечку. Кого знаешь, звони. Надо, чтобы принимали меры». «А что случилось? Это газ?» «Откуда я знаю? Мы же с тобой вместе были». «Мне нужно домой». Эля остановила его. Милиционер стоял в дверях, ждал. Он признал главенство Шубина и его право распоряжаться. «Зачем тебе домой? Жить надоело?» «Митька дома». «Ты на каком этаже живешь?» «На четвертом». «И пускай спит. Он с кем?» «С мамой». «Тогда позвони маме и скажи, чтобы заперлись и никуда не выходили. И пусть посмотрит в окно, есть ли желтый туман. Только ты ей лишнего не говори, не пугай. Понимаешь? Только не пугай». Эля покорно слушала, кивала, словно старалась запомнить. Потом сказала: «У нас телефона нет. Звони соседке. У нас в доме нет телефонов. Звони Николаечку домой. У него-то есть? У него есть. Шубин с милиционером вышли в коридор. Из-за соседней двери доносилась музыка. Слышны были громкие голоса. «Надо будет поставить кого-то на лестнице», — сказал Шубин, «чтобы не пускал жильцов вниз». «Они на лифте могут спуститься», — сказал милиционер. «Посмотрим». Дежурной по этажу на месте не было. Вместо нее они увидели человека с чемоданами. Это был один из командировочных. Грустный горбун. Он покорно стоял возле столика дежурной. «Вы куда?» — спросил Шубин. «Я уезжаю», — сообщил командировочный. «А ее нет, мне ключ дать надо». «Вот вы будете стоять на лестнице, вот здесь», — сказал Шубин. «И никого не пускать вниз». «Это еще почему?» — спросил горбун. «Не уезжать надо». «Сержант, объясните», — сказал Шубин. Он увидел горящий свет в комнате горничной. «Может, дежурная скрывается там?» «Нет, комната пуста». «Не может быть», — говорил горбун милиционеру. «Это вымысел. Я был на улице полчаса назад». «Ваше счастье», — сказал Шубин раздраженно, — «что вы вернулись живым». Он дернул ящик в столе дежурной. Он был заперт. Шубин рванул сильнее. «Что вы делаете?» — спросил горбун. «Вы стойте, где вам сказали», — рявкнул Шубин. «Стойте, стойте», — поддержал его милиционер. «А чемодан оставьте, никто его не возьмет». Горбун, все еще сомневаясь, сделал несколько шагов к лестничной площадке, но чемодана не выпускал. Ящик с треском вылетел с стола. Посыпались бумажки. Шубин начал ворошить их, надеясь отыскать какую-нибудь тетрадь или список телефонов. Зажужжал, проезжая мимо лифт. «Черт!» — вырвалось у Шубина. Он кинулся к лифту. Но пока он бежал к нему, услышал, как лифт остановился на первом этаже, его двери открылись. Кто-то вскрикнул, и снова тишина. Красный огонек продолжал гореть рядом с дверью лифта. «По крайней мере, теперь его уже никто не использует», — сказал Шубин. «А что? Что случилось?» «Спуститесь на один пролет вниз», — сказал Шубин горбуну, — «но не больше. Загляните вниз и тут же возвращайтесь обратно, если вам мало того, что сказал сержант». «Но он сказал, там отравление газом». «Вот именно». Горбун осторожно пошел вниз. Наверху кто-то забарабанил в дверь лифта. Видно, не мог вызвать и сердился. «Я пойду наверх», — сказал Шубин. «Может, у кого из дежурных есть телефон и справочник. Вы знаете, что делать?» «Так точно», — ответил милиционер, который не знал, что ему делать. Шубин подбежал к лестнице. Остановился. «Где этот чертов горбун?» Вместо того, чтобы бежать наверх, Шубин сошел на несколько ступенек ниже. То, что он увидел, его не испугало, а разозлило. Горбун сидел на нижней ступеньке лестницы, откинув голову к стене и приоткрыв рот. Чемодан продолжал держать на коленях. «Эх, черт!» — сказал вслух Шубин. «Проверить решил». Он посмотрел на холл. Он уже привыкал к этому зрелищу. Оно было невероятным, но не сказочным и не граничило со сном. Это была тяжелая реальность, и мозг ее воспринимал трезво. Уровень желтого мерцания поднялся. Зал был залит метра на полтора, а движение газа, контуры предметов были размыты, и казалось, что люди движутся. Шубин заставил себя не смотреть более на холл. Наверху милиционер по-прежнему стоял у телефона. Он увидел Шубина и обрадовался. «Нигде не отвечает», — сказал он, смущенно улыбаясь, словно был виноват в этом. «Я в скорую позвонил, в пожарную команду, и никто не подходит». «Странно, да?» «Плохо, а не странно», — сказал Шубин. «Вы думаете, что и там?» — спросил милиционер. «Мы с вами вместе смотрим это кино», — сказал Шубин. «Я пойду наверх, поищу телефон и справочник. Я хочу дозвониться до заводов или до аэропорта». Он не стал говорить милиционеру о горбатом командировочном. Вернее всего, милиционер забыл о нем. Шубин не успел подняться до третьего этажа, как услышал, что сверху, громко и весело разговаривая, спускается группа людей. «Нам нет преград ни в море, ни на суше», — загудел бас. «Стойте», — приказал он, отступая на шаг перед поющими гостями и видя лишь напряженное лицо Гронского. «Что еще?» «Это что еще нам мешает петь?» — воскликнула толстая Матрона. «Витя, он мешает». «Он пьян», — нашелся референт. «Уже милицию вызывали, он все хулиганит». «И мы тоже пьяные», — запела Матрона. «Давайте петь вместе». Шубин резко оттолкнул его и оказался лицом к лицу с Гронским. «Отойдите сюда», — показал наверх. «Мне надо сказать вам два слова». «Ты поосторожнее», — закричал референт. «Без хулиганства». Гронский был насторожен и зол. В глазах читалось опасение. Если Шубин смог вырваться из цепких объятий милиции, значит, он нашел какой-то ход. Какие-то связи? Какие? «А вы», — сказал Шубин остальным, — «стойте здесь и не спускайтесь ниже». В голосе Шубина была та уверенность в праве приказывать, что быстро угадывается и признается людьми иерархии. Это умение, происходящее от внутренней убежденности, трудно подделать. Компания прервала пение, все замолчали. Стояли и глядели на Гронского, будто он был старшим в этой стае, и ему принимать решение. «Подождите», — сказал он и поднялся на ступеньку выше, так что теперь его отделяло от остальных 2 метра. Референт приклеился сбоку, чтобы не оставить шефа в опасную минуту. «Отойдите», — сказал ему Шубин брезгливо, как и положено говорить с шестерками. Тот посмотрел на Гронского. «Ну», — сказал Шубин. Гронский сделал движение головой, отправляя шестерку к остальным. Шубин дотронулся до плеча Гронского, отводя его еще дальше от компании. «Случилось несчастье», — прошептал он. «Катастрофа. Много людей погибло». Гронский не отвечал. Он почуял опасность и весь подобрался. Ноздри породистого носа побелели, даже брыли подобрались. Вернее всего, это химическое отравление. «Где?» — спросил Гронский шепотом. «Два этажа ниже», — сказал Шубин. Он уже говорил нормальным голосом и слышал тяжелое дыхание прочих слушателей. «Если это шутка...» только идите один», — сказал Шубин. «Я вам не советую подвергать риску жизнь ваших гостей». «Это бессмыслица какая-то», — сказал Гронский. Он смотрел не на Шубина, а на очень толстую, туго затянутого в костюм краснощекого лысого гостя. Гость тронул Шубина за рукав. «Повторите, что произошло», — сказал он. У него были красные щеки и красный носик. Очень светлые, живые, незамутненные водкой глаза. «Я не знаю причин катастрофы», — сказал Шубин, — «но внизу лежат мертвые люди. На площади тоже много людей». «На площади? Где?» Толстяк как бы взял в свои руки командование. Он был главнее Гронского, и Шубин понял, что банкет происходил именно в его честь. «Спуститесь напролет ниже, можете выглянуть в окно», — сказал Шубин. «В холл спускаться нельзя, там газ». «Какой газ?» — Гронский был раздражен. Ему хотелось не верить Шубину. Он подозревал в этом какую-то месть за милицейский рейд. «Какой может быть газ?» Шубин пошел с ними вниз. Теперь не было нужды искать телефон и справочник. Если можно говорить о везении в такой ситуации, Гронский был этим везением. Уж он-то знает все телефоны. Толстяк первым оказался на лестничной клетке. Милиционер все еще стоял у телефона. Больше ничего за эти минуты не изменилось. Толстяк подошел к окну возле стола дежурной и отодвинул занавеску резким жестом пьяного человека. Гронский подошел к нему, остальные стояли сзади, заглядывали через плечи. «Не отвечает?» — спросил Шубин у милиционера. «Боюсь, что да», — сказал милиционер. Он взял фуражку, что лежала на столе, надел ее. Он знал, когда имел дело с начальством. «Чепуха какая-то», — сказал Гронский. Толстяк молчал. «Возможно, они потеряли сознание», — сказал Гронский. «Сознание?» — Толстяк обернулся Гронскому, потом перевел взгляд на Шубина. «Давно это случилось, товарищ Шубин?» «Шубин, очень приятно. Спиридонов. Когда это случилось, товарищ Шубин?» «Я увидел это 20 минут назад. «Как увидели?» «Я спускался в холл вместе с сержантом». Милиционер кивнул. Присутствие Толстяка все ставило на свои места. Этот будет принимать меры. Если даже милиционер знал лицо Гронского, Все равно на роль начальника он выбрал именно Спиридонова. Там то же самое? Да, там все мертвые. И когда человек, который был с нами, все же спустился в холл, он упал. Это случилось быстро? Практически мгновенно. «Что вы можете сказать, Виктор Иннокентьевич?» — спросил Спиридонов у Гронского. «У нас такого не бывает», — сказал Гронский. «Знаю, что не бывает, иначе бы давно всю Россию перетравили», — сказал Спиридонов. «Может, диверсия?» — спросил Шестерка. Уши его шевельнулись. «Диверсия?» — повторил Спиридонов. «И, наверное, американская или сионистская. Замечательное объяснение». «Надо позвонить на биокомбинат», — сказал Гронский. «Может, у них выброс?» «Вот и займитесь», — сказал Спиридонов. Одна из толстых женщин громко рыдала, прислонившись к стене. Гронский подошел к ней. Он сказал: «Верочка, не надо». «Милиция не отвечает», — сказал Шубин. «Скорая помощь тоже», — добавил милиционер. «И пожарники молчат». «Понятно», — сказал Спиридонов. «Товарищ Шубин, пойдемте со мной, покажите мне, что там в холле». Шубин подчинился, подумав, правда, что даже в такой ситуации Спиридонову, привыкшему, чтобы его провожали, ему показывали, не приходит в голову пойти посмотреть на холл одному. Шубин понимал, что это происходит не от того, что Спиридонов боится. Он не производил впечатления пугливого человека. Просто он не привык действовать без человека, которому в случае нужды мог бы отдать приказание, а из окружающих он выделил себе в помощники Шубина. Гронский взял телефонную трубку, протянутую милиционером. Шубин последовал за Спиридоновым к лестнице. «Осторожнее», — сказал он, когда они начали спускаться. «Туман постепенно поднимается». «Туман? Почему вы раньше не сказали?» «Я не уверен, что он причина гибели людей», — сказал Шубин. «Но там есть желтый туман, я думаю, что люди погибли за него». Они остановились у последнего пролета. Спиридонов стоял, уперев кулаки в бока, и медленно поворачивался, как бы впитывая в себе зрелище. Два человека лежали, заклинив открытую дверь лифта. Певица из оркестра скорчилась в дверях ресторана, и блестки ее платья мерцали в тумане золотыми звездочками. «Мертвые», — сказал Спиридонов. Он чуть двинул голову в сторону, чтобы вобрать в поле зрения Шубина. «Воняет», — сказал он. «Чувствуете?» «Да». «Здесь всегда воняет, даже вода воняет. Я уже отмечал», — сказал Спиридонов. «А так, чтобы воняло, не помню». Шубин не стал отвечать. «Что же вы предлагаете делать?» — спросил Спиридонов. «Надо связаться с другими районами», — сказал Шубин. «Мне говорили, что город стоит в низине, а заводы расположены выше». «И зачем?» — спросил Спиридонов. «Они смогут сказать причину». «Вряд ли», — сказал Спиридонов. «Ночь на дворе. На заводах только сторожа. А ночная смена?» «Сомневаюсь. Начало месяца», — сказал Спиридонов. «Но людей поднимать надо. Добраться бы до армии». Наверху появились Гронский, рядом его референт. Они смотрели вниз на холл, лица их были неподвижны. «А вы что скажете?» — спросил Спиридонов. «Очень странно», — ответил Гронский. Сверху послышался шум. Чей-то громкий голос кричал: «У меня самолет через час, вы что, не понимаете?» В ответ бубнил что-то милиционер. «Успокойте его», — сказал Спиридонов Гронскому. Тот кивнул Шестерке, который сразу сорвался с места. Шубин смотрел ему вслед. «Чего мы стоим?» — сказал он. «Есть предложение?» Желтый туман закрутился под ногами, и Спиридонов отошел на ступеньку выше. «Почему мы до сих пор не позвонили в Москву?» «В Москву?» — переспросил Спиридонов, пожевал губами. «Может быть, и в Москву?» «Зачем в Москву?» — спросил Гронский. Он не возражал, он задал спокойный вопрос, как человек, который хочет разобраться в трудной задаче. «В любом случае мы должны сообщить», — сказал Шубин, — «там примут меры». Гронский смотрел на Спиридонова, Спиридонов на Гронского. «Нет», — сказал твердо Гронский, — «мы не знаем ни масштабов аварии, ни причин, ничего не знаем. Что мы скажем Москве? Что в гостинице какое-то отравление?» «Не только в гостинице», — сказал Шубин. Пускай не только в гостинице, пускай на площади. И нас спросят, какие вы приняли меры. И мы скажем, позвонили в Москву. Это же, простите, несерьезно. Гронский развел руками, чтобы все поняли, насколько это несерьезно. Чувствуя неуверенность Передонова, Гронский загремел вопросами. И куда мы будем звонить в Москву? В штаб ПВО? В Министерство здравоохранения? Куда? В ЦК? Слова Гронского звучали разумно, но в них была ложь, в них был страх, что сильнее страха от увиденного, страх перед собственной гибелью, но не физической, а моральной, карьерной, деловой. Вернулся шестерка с оттопыренными ушами. Он не скрывал восхищения перед Филиппикой Гронского, радостно кивая, будто ждал, когда начнут раздавать конфеты. «Дело, говоришь», — сказал Спиридонов. «До Москвы больше 1000 верст. Пока мы будем дозваниваться, доискать, с кем побеседовать, утро наступит. Давайте сначала попробуем задействовать местные силы. Чем больше сделаем сами, тем меньше будет претензий у Москвы». «Как там Гронский на биокомбинате? Что тебе сказали?» «Никто не подошел». «Это ничего не значит. Что у тебя предусмотрено на случай аварии?» «Есть программа у дежурного». «Ты ему приказал действовать?» «Сергей Иванович, но ведь нет аварии на моем заводе, нет аварии. Что-то случилось здесь в центре, а завод вон там, вы же знаете». «Так значит, на завод ты еще не звонил?» «Иди звони». Заметив, что шестерка хочет бежать за Гронским, Спиридонов приказал ему. «А ты, Плотников, давай в номер люкс, держи ключ, неси сюда бутылку и стакан». Спиридонов посмотрел на Шубина. «Два стакана, надо подкрепиться, надо. Так, Шубин?» «Так». Шубину захотелось улыбнуться. В Спиридонове была внутренняя ясность, которая позволяет подчиниться без сопротивления. «Гронский на завод не дозвонится. Вот увидишь, что не дозвонится. У него там тоже все дрыхнут. А мы с тобой знаешь, что сделаем? Мы с военным аэродромом свяжемся. Здесь есть Нехаловки. Пускай поднимут вертолет и облетят город. Прежде чем действовать, мы должны знать, с чем имеем дело. Разумно?» «Разумно», — сказал Шубин. «Вот и я так думаю. Пошли, а то я помру от этой вони. Мутит. Тебя мутит?» «Мутит», — сказал Шубин и отметил про себя, что ему очень хотелось добавить «так точно». Наверху народу прибавилось. Гронский был у телефона. Все смотрели на него. Эля стояла в сторонке, увидела Шубина и обрадовалась. Но не подошла, не посмела. Она понимала, что теперь наступило время начальников. В стороне стояли три грузина их ресторана компании. Они допрашивали милиционера. Хотели посмотреть, что там внизу, но милиционер пришел в себя и говорил властно. У лифта, где все еще горел красный огонек, стоял второй из командировочных, что был Шубиным в ресторане. Надо ему сказать, что его товарищ погиб. «Потом скажу», — подумал Шубин. Он хотел было подойти к Элле, но тут Гронский громко сказал: «Это кто у телефона? Почему не подходите?» «Кто-то?» «Гронский, вот кто! Что там у вас происходит?» Гронский послушал ответ. Все замерли, замолчали. «А кто у телефона?» — продолжал Гронский. «Так вот, Ховенко, выйди из дежурки, обойди территории, я тебе через 10 минут позвоню. А если что, немедленно отзвонишь сюда. Какой телефон?» Гронский спросил, зажав трубку ладонью. «Какой здесь телефон?» 20-304. Гостиница «Советская». Немедленно отзвони». Гронский положил трубку с таким видом, словно у него гора свалилась с плеч. «У нас все в порядке», — сказал он. Получалось, что все происходящее вокруг — лишь видимость недоразумения. Это уловил Спиридонов. «У тебя в дежурке все в порядке», — сказал он. «А что это значит?» «Ничего не значит. Люди погибли, а ты все в порядке». «Мы будем искать причину», — сказал Гронский, проводя ладонью по гладкой щеке. «Мне позвонят, все выяснится. Я уверен, что утечка на биокомбинате». Появилась шестерка плотников. Он нес поднос, на котором стояли початая бутылка водки, два стакана, лежала нарезанная колбаска. Он остановился перед Спиридоновым, не кланяясь ему, но всем видом изображая поклон. «Молодец», — сказал рассеянно Спиридонов. Поставь на стол». Тот поставил на стол дежурный, и все смотрели молча, как Спиридонов разливает водку в 2 стакана, будто решая задачу, с кем разделить бутылку. «Шубин», — сказал Спиридонов, — «примем за знакомство». Кронский не скрывал ненависти. Если бы не беда, ох бы он до Шубина добрался. Может, в ином случае Шубин бы отказался, но именно из-за взгляда Кронского он стакан взял. «За здоровье», — сказал Спиридонов. «Твое лицо мне знакомо. Откуда?» «Товарищ Шубин позавчера по центральному телевидению выступал», — сказал Шестерка, легкомысленно предавая своего шефа. «Точно», — сказал Спиридонов, — «у меня память на лица». Он выпил свой стакан в 3 глотка. «Давай, набирай аэродром, Кронский, поднимем родные ВВС в темное небо». «Ты чего не пьешь?» — спросил он Шубина. «Я знаю, куда позвонить в Москве», — сказал Шубин. «Надо позвонить к нам в «Известия», они знают, что делать». «Зачем?» — быстро ответил Кронский. Он уже цепко держал телефонную трубку. «Мы собственными силами, без прессы». «Испугался», — без злобы сказал Спиридонов. «Ты понимаешь, Шубин, что будет, если Москва сейчас мешается?» «Я думаю о пользе дела», — сказал Кронский и стал набирать номер. Шубин знал, что все равно позвонит в газету. «Сейчас же, из своего номера». «Сейчас он с крылышками свяжется, потом твоя очередь», — сказал Спиридонов. «А ты пей, не люблю, когда мои люди манкируют своими обязанностями». Шубин понял, что никуда ему не деться от принадлежности к людям Спиридонова, и пить придется. Он выдохнул воздух и подумал: «Господи, спаси меня от этой чести». Свет погас. Он погас везде, на лестнице, в коридоре. Даже погас красный огонек лифта. Это произошло не беззвучно. Все здание как будто ахнуло. Так отозвался в ушах Шубина общий вздох, вскрик всех, кто стоял вокруг. И сразу стало видно, что небо за окном зловеще светится желтоватым отблеском. Шубин посмотрел туда. Фонари на площади потухли. Потухли окна в домах на площади. Погасли окна в вокзале. И лишь в автобусе, что стоял посреди площади с открытыми дверями, в которых лежали его водители и пассажиры, горел яркий свет. И дальше к вокзалу светился еще один автобус, тоже пустой. Шубин поставил стакан на край стола. «Если высшие силы прислушиваются к моим просьбам», — началась мысль, но так и не кончилась, потому что невдалеке возник голос Эли. «Юра, где ты?» «Я здесь», — сказал Шубин. Он пошел к Элле, наткнулся на кого-то. «Я здесь». Эля была рядом. Вот она. Она уцепилась в его руку, как цепляется перепуганный ребенок. За спиной голос Спиридонова произнес: «Как связь? Работает?» «Нет», — ответил Кронский, — «молчит». «Значит, энергию вырубили. Кто-то догадался, что опасно». «А может, не догадался», — сказал Шубин. «Может, до них добрался туман». «Это может быть?» — спросил Спиридонов. «Электростанция старая, на реке», — сказал Кронский. «В низине? На нашем уровне». «Мог добраться», — сказал Спиридонов. «Так что Шубин со звонком в Москву придется потерпеть». «Вижу», — сказал Шубин. Небо за окном светилось. По нему быстро бежали синие облака. Между ними открывалась и сразу пропадала луна. «Гражданка дежурная», — сказал Спиридонов. Он всегда успевал сказать раньше других. «Дежурная по этажу. Здесь?» «Здесь», — отозвалась та. «На случай перебоев с энергией, где хранятся свечи или лампа?» «В горничных в комнате», — ответила дежурная. «Тогда несите». «Не могу», — ответила дежурная. «Как раз керосин кончился. Обещали завтра принести». «Все у вас наперекосяк. Но ведь обещали, и если бы знать, из дома бы принесла». «Все равно несите», — сказал Спиридонов. «В каких-то лампах должен остаться керосин. Вы ведь его не выпивали? Спички есть?» «Ой, кто тут?» — раздался голос дежурной. Значит, она все же двинулась и натолкнулась на кого-то в темноте. «Да помогите ей кто-нибудь», — рявкнул Спиридонов. Его квадратная фигура закрыла окно. Шубин подошел к нему. «Нас, конечно, вызволят», — сказал Спиридонов тихо, будто сам себе, Но скандал будет большой. Гронскому не удержаться. Сзади что-то гремело, дежурная искала лампу. «Вы что-то сказали?» – послышался голос Гронского. Шубин подумал, что Гронский услышал слова Спиридонова, но предпочел не разобрать их. «Ничего», – сказал Спиридонов. «Просто меня интересует, как вы дошли до жизни такой?» «Это не мой завод. Все равно будут искать виноватых. Смотри, сколько народу погубил. Когда разберутся, поймут, что мы ни при чем. Завтра на митинге бы и выяснилось», – сказал Шубин. «Какой еще митинг?» «Да так, общественники, вы же знаете, сколько их теперь развелось», – сказал Гронский. «Сейчас нам надо думать о том, как выбраться отсюда». «Общественность, говоришь?» Спиридонов не стал поддаваться на отводящий маневр Гронского. «И чем она была недовольна?» «Я с ними разговаривал», – сказал Шубин. «Вполне серьезные люди. Их беспокоило состояние атмосферы в городе. Они хотели написать коллективное письмо в Москву». «Не успели», — сказал Спиридонов, — «но были правы». «Понимаешь, Гронский, что были правы?» «Сначала надо разобраться, что случилось», — упрямо сказал Гронский. «Тебя не собьешь». «Что же делать? На этом держимся. Вы завтра поглядите, сколько мы писали в министерство, чтобы нам выделили фонды. И вам писали. Мы этим воздухом дышим. А вы, Сергей Иванович, приехали и уехали». «Еще напомни, что банкет вместе гуляли», — сказал Спиридонов. «Я не это имел в виду. Я вашей общей ответственности за дело. Мы подчиненные люди. Мы старались как можно лучше выполнить указания». «Ну вот», — усмехнулся Спиридонов. «Топи всех, может быть, в коллективе выплывем». «Нет, Гронский, боюсь, что тебе это не удастся». Сзади замелькал огонек. «Нашла», — сказала, подплывая дежурная. «Нашла. И керосину там наполовину». «Вот и отлично», — сказал Спиридонов, поворачиваясь, как бы сбрасывая с себя разговор с Гронским. «Иди обратно, ищи еще». «Да она же горит», — сказала дежурная. «Сколько их там у тебя?» «Штук 6 есть». «Так вот, бери лампу, иди обратно. И 6 еще 2 должны гореть. Мы одной не обойдемся. А когда найдешь, одну поставь мне сюда, а с другой пойдешь по этажам, скажешь другим дежурным, чтобы тоже лампы зажигали. Собирали людей. Никого в номерах оставаться не должно. Всех поднимать и гнать. Большое помещение есть, чтобы повыше». «Все холлы одинаковые», — сказала дежурная. Она высоко подняла горящую керосиновую лампу, и в круге света замелькали лица. Шубин понял, что народу вокруг прибавилось. Тишина, владевшая гостиницей, сменилась растущим гулом голосов, окликов, шагов, стуков. «Значит так, собираем всех, кто живет в гостинице в холле 3-го этажа. Понятно? С дежурной пойдут Плотников и Гронский. Нужны еще добровольцы по одному на этаж. Ну кто?» Второй командировочно откликнулся. «Я пойду». «Я могу пойти», — сказал Шубин. «Нет, ты останешься со мной». «Я тоже, пожалуй, останусь здесь», — сказал Гронский тихо и требовательно. «Надо организовать мозговой центр». «Мозговой центр — это я», — сказал Спиридонов. «При мне будет Шубин и милиция». «Ты здесь милиция?» «Здесь», — сказал сержант. «Остальные исполнять». Появилась вторая лампа. Стало веселее и уютнее. Был установлен вроде бы порядок, который помогает не думать о тех людей, что лежат этажом ниже. Дежурная, преисполненная ощущением собственной значимости, двинулась вверх по лестнице. За ней группа мужчин. Шубин заметил, как Гронский, шедший сзади, в последний момент отвернул от лестницы и остался в глубине холла. «Сергей Иванович», — сказал Шубин, — «мы забыли про наш этаж. Я пройду, разбужу, не возражаете?» «Давай, возвращайся поскорей». «Я с тобой пойду», — сказала Эля. «Не страшно здесь оставаться». Шубин взял со стола лампу. Она легко шла за Шубиным, касаясь его рукой. «Юрочка», — сказала она, как бы моля, чтобы он ее переубедил, — «а газ до моих не доберется?» «Он тяжелее воздуха», — сказал Шубин, стараясь, чтобы голос звучал убедительно. «Вверх он не поднимается. Сюда же не поднялся. Твои ведь на 4-м?» «На 4-м. Значит, они в безопасности. А вдруг они проснутся и вниз пойдут? Я надеюсь, что скоро все это кончится. Ведь не все же в городе вымерли. Есть районы, куда газ не добрался, особенно на возвышенных местах. Поднимается ветер, и все сгонит. А вдруг? Да подожди ты, огрызнулся Шубин. Лучше помогай. Я буду стучать в правую дверь, а ты в левую. Он постучал в первую дверь. Не ответили. Постучал сильнее. Внутри кто-то завозился, недовольно прокашлялся. Эля стучала в дверь напротив, потом засмеялась. «Ты что?» Смех ее был удивителен. «Я подумала», — сказала она, — «что они, как мы с тобой, ведь сейчас больше 23». «Господи!» — улыбнулся Шубин. «Как давно все это было?» «Целый час назад». «Открывайте!» — крикнул Шубин. «Авария! Одевайтесь и спокойно выходите из номера. Авария, понимаете?» «Что? Что такое?» Открылась дверь подальше по коридору, где было совсем темно. Голос оттуда испуганно спросил, «Почему нет света?» «Где авария?» — откликнули за дверью. Скрипнула дверь напротив. Шубин услышал, как Эля говорит двум девчушкам, стоящим в дверях в ночных рубашках. «Ничего страшного, но надо выйти из номера, одевайтесь». «А вещи с собой брать нужно?» — спросили издали, из конца коридора. Шубин пошел вдоль дверей, молотя в них кулаками. Некогда было уговаривать каждого в отдельности. «Срочно одеваться!» — кричал он. «Срочно выходить!» А в ответ раздавались голоса. Казалось, они доносились не только из-за дверей. Со всех сторон катились по коридору, от потолка до стен. «Что? Пожар? Где свет? Что случилось? Кто там хулиганит?» Три лампы горели на столе дежурной на третьем этаже. Холл этажа был тесно набит тяжело дышащими, перепуганными, сонными людьми. Некоторые не поместились, столпились в коридоре. Все время подходили новые люди и шепотом, а то и громко спрашивали, что произошло. Говорил Спиридонов. Неверный свет ламп обтекал его грубое, щекастое лицо. На кого он похож? На Фантомаса? За его спиной стояли несколько человек. Среди них, конечно же, Гронский и его шестерка, как бы штаб. Шубин, обняв за плечи Элю, встал у окна. «Пока не прибыла помощь», — продолжал Спиридонов, — «а на ее прибытие мы рассчитываем. Как только восстановится связь, никто из гостиницы не выходит, никто не спускается ниже второго этажа. Там высокая загазованность, опасна для здоровья». «Насколько опасно?» — спросил кто-то из толпы. «Очень опасно. Если не верите, можете проверить. Жильцы второго этажа переходят на этаж выше, занимают пустые номера или остаются в коридорах. А водой пользоваться можно?» «Водой пользоваться не рекомендуется, пока ее не проверят специалисты. Оснований для паники нет. Приказываю строго подчиняться административной группе, которая размещается здесь. Я Спиридонов Сергей Иванович. В случае необходимости обращаться лично ко мне». Толпа качнулась к центру, к столу, за которым стоял Спиридонов. Начали спрашивать, перебивая друг друга. Вопросы повторялись. Про вещи, про радиацию. Спиридонов отвечал уклончиво и уговаривал оставаться в номерах. Но в номера мало кто ушел, спрашивали друг друга. Никто толком ничего не понял. Но потом кто-то выглянул в окно, ахнул. Все стали давиться у окна. Шубина оттолкнули. Он сказал Спиридонову через голову. «Я пойду вниз, передайте мне лампу». «Зачем?» — спросил Спиридонов. Шубин пробился к столу. «Я хочу проверить, не поднимается ли газ». «Рациональная идея», — сказал Гронский. Спиридонов взял одну из ламп, протянул Шубину. «Доложишь мне лично, чтобы никто не знал». И тут же крикнул. «Милиция, ты здесь?» «Здесь», — откликнулся сержант от лестницы. «Никого вниз не пускать, слушаюсь». «Как же так?» — раздался высокий голос. «Я же вещи из номера не взяла». «Вещи возьмете завтра», — крикнул Спиридонов. «Там мертвые, они же все мертвые!» — крикнули от окна. Шубин пошел к лестнице. Эля собачонкой спешила за ним. «Пойду погляжу, как там», — сказала милиционеру. «Вы осторожнее», — сказал тот. «Спасибо». «Может, девушка ваша здесь останется?» «Ничего», — сказал Шубин, — «она шофер». «Шофер?» — удивился милиционер. «А мне сказали, что это из ресторана с вокзала». «Они скажут», — огрызнулась Эля. «Я еще им покажу». «Не покажете», — сказал милиционер. «Он там лежит. Задохся». Им удалось спуститься только до второго этажа. И тут же тремя ступеньками ниже Шубин увидел желтое, маслянистое в свете керосиновой лампы мерцание. Что-то произошло, заставив туман ожить и двинуться выше. Впрочем, если источник тумана, где идет смертельная реакция, продолжает действовать, а почему бы и нет, то газ постепенно заполняет котловину города. Люди, что живут в одноэтажных домах, давно уже умерли, вернее всего умерли, и не заметили, как это случилось. «Поднимается», — сказала Эля. «Почему поднимается?» «Не знаю», — сказал Шубин. «И сколько будет подниматься?» «Вернее всего, это предел», — сказал Шубин. «Газ будет растекаться вокруг. Он уже наполнил низину, а теперь будет растекаться». «И убивать тех, кто выше?» Шубин пожалел, что разрешил Элле идти сюда. Она дрожала, голос срывался. «Надо посоветоваться со Спиридоновым», — сказал он. «Пошли обратно». Милиционер наклонился, увидев, как поднимается Шубин с лампой в руке. За спиной милиционера гудели голоса. «Ну что?» — спросил он. «Немного поднялось», — сказал Шубин. «На второй этаж лучше не ходить. У вас закурить не найдется?» «Черт возьми, кончается», — сказал Шубин, достав пачку. «Тогда не надо. Нет, берите, я в номере возьму». «Ты туда не ходи», — сказала Эля. «Слушайте, мы с вами вроде теперь знакомы», — сказал Шубин милиционеру. «А я не знаю, как вас зовут». «Сержант Васильченко». «А по-человечески?» «А по-человечески Коля, Коля Васильченко». «Меня Юрой». «Вот познакомились, даже странно», — сказал милиционер. «Сначала вроде как вы нарушали, а теперь мы вместе». «Это ты точно заметил», — сказал Шубин. «Только когда-нибудь потом расскажешь мне, чего я нарушал». «Сами знаете», — сказал Коля, покосился на Элю. «Ладно, слушай, Коля, Эля останется с тобой. Чем скорее я схожу в номер, тем лучше». «У тебя, Эля, там ничего не осталось?» «Нет, у меня только сумка была». Он подтолкнул Элю к милиционеру, быстро спустился вниз. Огонек в лампе затрепетал, чуть-чуть уменьшился. Еще не хватало, чтобы она погасла. Шубин покачал лампу, вроде бы внутри булькнуло. На площадке второго этажа он остановился и снова поглядел вниз. Желтый туман мирно лежал у его ног. От него исходил мертвый запах. «Это как вода», — подумал Шубин. «Как океан или озеро. На дне его лежат утонувшие люди. Было крушение, утонул корабль. И там лежат люди. И между мной и ними толща воды. И эта вода разлилась широко, еще неизвестно, насколько широко, затопило много домов. Наводнения на Урале могут сообщить по телевизору, хотя наводнение обычно случается в Бангладеш. Да и лучше, если было бы наводнение или землетрясение. В этом никто не виноват. А здесь смерть безмолвная, подлая, придуманная людьми». Он пошел по коридору. Еще недавно здесь были люди, даже запахи остались. Но теперь стояла тишина и запустение покинутого корабля, который чудом удерживается на плаву. В номере Шубин открыл чемодан. Что взять? Наверное, самое разумное. Взять весь чемодан и отнести его наверх. Но неловко. Кто-нибудь заметит, и люди со второго этажа начнут рваться вниз. Нет, если всем нельзя, то и мне тоже. Шубину раньше не приходилось попадать в стихийные бедствия, и он даже удивился собственному решению. «Оказалось, совесть твоя не дремлет, Юра», — сказал он себе. Он достал из чемодана сигареты, потом положил в карман Аляски банку с кофе. «Документы здесь, больше человеку на плоту в открытом океане не нужно». Он хотел уже выходить, но тут его посетила мысль. А что если предметы, попавшие в желтое мерцание, заражаются? Тогда он больше чемодана не увидит. Жалко, хороший чемодан, небольшой, крепкий, красивый. В Кельне покупал, и он забросил его наверх шкафа. Все же лишние 1,5 метра, может, не достанет. Потом заглянул в ванну, взял оттуда зубную щетку и пасту. Тоже может пригодиться. Перед тем, как уйти совсем, вернулся к окну. Площадь была такой же, по ней тянулись тени от луны. В пустом автобусе все еще горел свет. Люди на снегу лежали так же покорно и неподвижно, как прежде. На крышке вокзала было какое-то шевеление. Шубин пригляделся. Там был человек. Не, два человека. Ну и холодно им, подумал Шубин. Где сейчас Бруни, Борис, Наташа? Если их забрали в милицию, то вернее всего их уже нет в живых. Шубин подумал об этом отстраненно, будто решал логическую задачу. Хорошо, если их отпустили, тогда они дома. И если Бруни увидел, что творится до того, как погас свет, он мог успеть позвонить в Москву или в Свердловск. Кто-то же должен был сообразить. Есть железная дорога, аэродром и воинская часть. Город как бы вписан в паутину постоянных связей с внешним миром. Значит, сейчас уже поднимается тревога, надрываются телефоны, спешат самолеты. Шубин спохватился, пора идти. Элли там с ума сходит. Вчера Элли не существовало, сейчас он убежден, что она сходит с ума. И ничего в том странного. Может, никогда жена не была ему так близка, потому что за 11 лет жизни ему ни разу не пришлось бояться за нее, да и она никогда не дрожала от мысли, жив ли он. Даже когда родилась дочка, он был за границей. Узнал об этом из телеграммы, как о событии радостном, и не тревожился. И расстались они как-то без трагедии. Он знал, что у нее роман, и даже почти знал с кем. И даже понимал, что тот другой сильнее и отнимет Дашу. Когда захочет Даша, тогда он ее отнимет. Так и произошло. Два человека шли по гребню крыши вокзала. Шубин закрыл дверь в номер. В этот момент керосиновая лампа погасла. Он потряс ее. Не булькает. Пришлось возвращаться, придерживаясь рукой за стену. А потом уже в холле возле стола дежурной стало страшно ему. Представилось, что желтый туман подобрался к лестничной площадке и молча поджидает его. Шубин набрал воздуху и задержал дыхание. Он шел, выставив вперед руки. Сердце заколотилось. Не хватало воздуха, грудь разрывала, так хотелось вздохнуть. Но потом воздух сам прорвался в легкие. Даже зашумело в ушах. Но ничего не случилось. Шубин отыскал ступеньку, стал подниматься, хватая за перила, ослабшей от страха рукой. «Это ты?» – прошептала сверху Эля. «Лампа погасла», – сказал Шубин. И голос сорвался. Он кашлянул. «Все в порядке, только лампа погасла. Керосин кончился». Эля бросилась к нему. Она плакала. «Я хотела к тебе бежать», – сказала она. «А Коля не пускает». «У нее же света нет», – сказал рядом, неразличимый в темноте Коля. Они, оказывается, спустились напролет, ожидая его. «Да чего со мной случится?» — сказал Шубин. «Ничего не случится». «Чуть не забыл», — добавил Шубин. «Держи сигареты». «Вот спасибо», — обрадовался Коля. «А я думал, что забудете». «Спички есть?» «Есть». Они с Элли поднялись выше. Лампа на столе мигала. В ней тоже кончался керосин. Можно было различить силуэт Спиридонова, который стоял, опершись ладонями о стол. Возле него было несколько черных теней. Толпа куда-то рассосалась. Основа, очевидно, сероводород, негромко бубнил Гронский. Он сам по себе опасен, но без анализа я не скажу. «Ты же химик, придумай, что делать», — сказал Спиридонов. «Я не химик, а администратор. Даже химик другого не скажет. Мать ваша, довели город до ручки». Спиридонов почувствовал приближение Шубина. «Куда провалился?» — сказал он ворчливо. «За сигаретами ходил», — сказал Шубин, — «пока не поднимается». «Дай-ка сигареты», — сказал Спиридонов, — «хоть я и бросил». Шубин открыл пачку, Спиридонов взял сигарету. «Мальборо», — сказал он, — «фирменный куришь». Из темноты протянулись еще две руки, взяли по сигарете. «Вы будете?» — спросил Шубин у Гронского. «Я не курю», — ответил тот, словно в предложении Шубина было нечто неприличное. Потянуло вкусным дымом. Слабенькое пламя керосиновой лампы, огоньки сигарет вокруг, тишина, чей-то повествовательный голос неподалеку, доносящийся до слуха слова. «И был еще такой у меня случай. Попал я в командировку в Курган». Все вместе создавало по-своему гармонично законченный ночной мир. Если забыть, что внизу под слоем желтой воды лежат утопленники, то можно придумать вполне мирную обыденную причину, объединивший этих людей, ожидающих, но не напуганных ожиданием. «Сергей Иванович», — сказал Шубин, — «я хочу подняться на крышу». «Зачем? Хотя ты прав, надо наконец осмотреться. Иди, доложишь, возьми с собой только кого-нибудь, один не ходи». «Я милиционера возьму», — сказал Шубин, — «он местный, он может объяснить». «Разумно, идите. Плотников, смени милиционера на лестничной площадке». Элли Шубин велел остаться внизу, потому что она была без пальто. Элли не стала спорить. Она сказала, что поищет свободный номер, чтобы там устроиться, потому что Юре надо поспать. С ними пошла дежурная со второго этажа. Этажом выше они нашли лампу. Лампы горели на пятом этаже и на шестом последнем. Во всех холлах был народ. Люди боялись расходиться по темным номерам. При виде милиционера Шубиным люди оборачивались, вставали, спрашивали, что нового. Какая-то женщина сказала: «Я видела пожар из моего окна». «Спасибо, мы сверху поглядим», — сказал Шубин. На шестом этаже играла музыка. Она доносилась из глубины коридора. Музыка была современная, рваная, с выкриками. «Что там?» — спросил Коля у старика, который сидел за столом дежурный и читал при свете керосиновой лампы. «Гуляет», — сказал старик равнодушно. «Видно большие запасы спиртного. Вот и решили ликвидировать». «Со страху, что ли?» — спросила дежурная. «А им шестого этажа ничего не видно», — сказал старик и перевернул страницу. «А вы что читаете?» — спросил Шубин. «Евангелие», — ответил старик и снова перевернул страницу. «Чудак», — сказал милиционер, когда они вышли на служебную лестницу. Дежурная показала дверь на чердак. Дверь была закрыта и опечатана. «Здесь печать», — сказал Коля. «Вижу», — сказал Шубин, — «срывайте». Милиционер колебался. Шубин протянул руку и сорвал печать. Он нажал на дверь, та не поддавалась. «Дайте я», — сказал милиционер. Он отклонился назад и ударил в дверь плечом. Дверь послушно распахнулась. Дежурная сказала: «Вы там найдете выход, а я не пойду, не одетая я. Я здесь подожду. Вам лампа не нужна?» Они легко нашли выход на крышу. Было холодно, но безветренно. Большинство домов в городе были ниже гостиницы, потому был виден весь город до невысоких холмов, ограничивавших котловину, разделенную посередине рекой. Видно было хорошо, светила луна, чуть светилось небо, а за рекой полыхал пожар. Дворы и крыши домов были покрыты снегом, так что город был виден почти как днем. Крыша была плоской, снег лежал на ней ровно, никто не поднимался сюда за последний день. Город спал, ни в одном из домов не было огня. Хотя нет, если напрячь зрение, увидишь, что далеко там, где стоят пятиэтажки, в одном или двух окнах мерцает слабый свет. Кто-то зажег свечи. Шубин поглядел вниз. Видна была улица, ведущая от вокзала к центру. Он сразу увидел те же игрушечные фигурки, темные полоски, закорючки на снегу, и на грязной мостовой всюду лежали люди. Их было не так много, потому что несчастье случилось поздно, а город после 11 засыпает. Но все равно в поле зрения оказались десятки тел. Там несколько человек тесно лежат на автобусной остановке, а вот и сам автобус. Окна светятся, как у того, что у станции. Дальше по дворам и переулкам видны лишь частично, мертвых было очень мало. Один, два... Но переулки были застроены одноэтажными домами, и желтый газ забрался в них. Газ можно было угадать. Не столько увидеть, сколько угадать, насколько он был прозрачным. Он накрыл центр города ровным, спокойным слоем прозрачной воды. На главной улице он достиг середины окон первого этажа. Дальше в переулках он кое-где залил одноэтажные строения до самых крыш. Местность постепенно понижалась к реке, черной полосе за домами. Там у реки туман поднимался даже до третьих этажей. Над водой он клубился, двигался, жил, как бы рождался из воды, выплескивался и, успокаиваясь, как вода, выбивающийся из подземной скважины, растекался во все стороны. Слева река вливалась в черное незамерзшее озеро, также покрытое подушкой желтого тумана. Значит, понял Шубин, процесс рождения газа продолжается, и он постепенно поднимается. В желтом тумане там за рекой играли отблески пожара. Горело большое трехэтажное здание. В его широких окнах светилось адское пламя. Языки прорвались уже сквозь крышу. Черный дым порой закрывал луну. «Что там?» – спросил Шубин. «Текстильная фабрика», – сказал Коля. Удивительно была безжизненность пожара, ведь пожар всегда привлекает к себе не только пожарные машины, но и зеваки окружают место пожара. Он вызывает мельтешню людей. А этот пожар пылал в полном безмолвии равнодушии города. Шубин старался понять, рассеивается ли желтый туман рядом с огнем, но в таком расстоянии нельзя было вычленить его бесплотную суть из полохов огня. Еще один пожар разгорался дальше. Там горел жилой дом, стандартная пятиэтажка, частично перекрытая другими домами. И поэтому земля вокруг нее не была видна. Но даже если бы и была, лучше не смотреть, потому что люди, выбегая из дома, наверняка погибали тут же от газа. Дом стоял неподалеку от реки. А за рекой и такими же немыми и темными кварталами, как по эту ее сторону, город взбирался на пологий склон. Там тоже стояли дома. Одноэтажные улицы сбегали к озеру, погружаясь в туман. Дальше начинались заводские здания. Над лесом труб не было дыма, в окнах темнота. А если там люди, что они делают, отсюда не разберешь. «Юра, ты здесь?» Эля вылезала на крышу и побежала к нему. Она была в одном платье. «Ты зачем сюда пришла?» «Здесь ничего мне не грозит», — сказал Шубин. «А ну давай обратно простудишься». «Ну и пускай», — сказала Эля. Она отмахнулась от Шубина. Она смотрела к реке в сторону горящего дома. «Ты что?» «Ой», — сказала Эля. «Это твой дом». Впервые за эту ночь Шубин ощутил холодный ужас. «Нет, это 20-й», — сказала Эля. «Мой дальше, правее». «Не бойся, огонь не перекинется», — быстро сказал Шубин. «Ты же видишь между ними сквер?» «Ну там Верка живет. Ты не знаешь, подруга моя». «Уходи», — сказал вдруг милиционер. «Уходи, а то силы уведу». «Нет, не надо, я боюсь, там темно. Пожалуйста, не надо». Шубин снял аляску, накинул на плечи Эли. Коля спросил он осторожно: «А ты где живешь?» «Я в общежитии», — сказал милиционер. «Я же после армии. Отсюда не видно, за теми домами. Мне не за кого беспокоиться, как и вам». «А почему он загорелся?» — спросила Эля. «Кто-то мог оставить утюг или плитку». «Оставить и умереть, да?» «Тише». Над головами родился отдаленный гул. Он приблизился. Над ними летел самолет. «Нет», — сказал милиционер. «Это рейсовый. Высоко летит». «Если никто не заметит, что нет энергии», — сказал Спиридонов, который тоже вышел на крышу, «то пожар заметит». «Уже заметили». «Хорошо бы заметили, но плохо, если поедут тушить», — сказал Шубин. «Далеко не доедут», — согласился Спиридонов. Спиридонов был в расстегнутом пиджаке, обширный живот наружу, галстук съехал на бок. «Сейчас бы выпить», — сказал он. «Твой стакан где остался?» «На втором этаже». «И бутылка там?» «Там, наверное». «Ладно, потом схожу». Между тем Спиридонов оглядывал город. У него плохо поворачивалась голова, и потому он разворачивался всем телом. «До воинской части далеко?» — спросил Спиридонов у милиционера. «Километров 20», — Коля показал в сторону завода. «Дым должны заметить». «Не могут не заметить». «Аэродром где?» «Там же, только поближе», — сказал милиционер. «Сейчас самолет пролетал». «Чего же вы молчали, куда полетел?» «Наверное, рейсовый», — сказал Шубин. «Он высоко пролетел». «Не люблю», — сказал Спиридонов, — «сидеть и ждать, пока тебя сожрут с дерьмом. Этого не люблю. Как ты думаешь, есть какое-нибудь противоядие?» «Не знаю». «Я тут допрашивал, есть ли химики. Один нашелся, никакой версии не дал. потом смылся куда-то. «Надо сделать ходули», — сказал милиционер, — «только подлиннее, чтобы голова выше была». «Хорошая мысль», — сказал Спиридонов. «А потом что?» «Потом уйти». «Много ты на ходулях в своей жизни ходил?» «Не ходил еще». «И на скрипке не играл?» «Нет, не играл, а что?» «А то, что всему научиться надо. Выйдешь ты на ходулях на площадь, грабанешься на третьем шаге, прощай, деревня». Спиридонов прошел на ту сторону крыши, Шубин присоединился к нему. Оттуда были видны подъездные пути с темными вагонами. Трупы на рельсах, далее погруженные по пояс в желтый туман дома, склады. С той стороны город кончался раньше, можно было разглядеть в темноте щетку леса. «Я что думаю», — сказал Спиридонов, — «у них в гостинице должен быть штаб гражданской обороны. Милиция, случайно не знаешь, где он?» «Нет, не знаю». Милиционер тоже подошел к ним. На той стороне крыши осталась только Элли. Она все смотрела на свой дом и соседний горящий. «Жаль», — сказал Спиридонов, — «но вернее всего на первом этаже. Какого черта все склады устраивают на первом этаже?» «Потому что города редко затопляют», — сказал Шубин. «Обыскать бы первый этаж, там наверняка противогазы гниют». «Если противогазы помогут от этого», — сказал Шубин, — «нет гарантии. Нужны с автономным питанием». «А мы бы попробовали, надели бы на Гронского и отправили его. Останется живой, мы все спасены, а погибнет почетные похороны». «Жалко, но ваш план не пройдет». «Вижу, что не пройдет. А может, морду замотать мокрым полотенцем? Я читал где-то». «И куда пойдете?» «Заведу автобус». Сзади донесся гулкий звон. «Еще удар, еще». Они кинулись на той край к Элли. «Что это?» — спросил Спиридонов. «Это в церкви», — сказала Элли. «Звонят». «Зачем?» — спросил Спиридонов. «Это еще зачем?» «Набат», — сказал Шубин. «Слышите, как бьют?» «Часто и одинаково». «Кто разрешил?» Тут Спиридонов опомнился, махнул рукой. «Странно», — сказал Шубин. «Он ведь как-то прошел в церковь». «Церковь на холме», — сказала Элли. «А он, наверное, в доме живет возле церкви. Красный дом такой». «Точно», — согласился милиционер. «Он там живет». «Зря он колотит», — сказал Спиридонов. «И без него плохо». «Может, он хочет предупредить», — сказал Шубин, — «или привлечь внимание». «Не знаю, не знаю», — сказал Спиридонов. «Какой дурак услышит, выскочит из дома, и вот ему конец». Они замолчали, колокол продолжал бить, словно пытаясь разбудить мертвый город. «Я бы полжизни сейчас отдала, только бы до дому дойти», — сказала Элли. «Не швыряйся жизнью, девушка», — сказал Спиридонов, — «еще нарожаешь». Элли поежилась, но сделала вид, что не расслышала. Она потянула Шубина за руку, чтобы уйти. «И точно холодно», — сказал Спиридонов, заметив ее движение. «Пошли, я совершу сейчас рейд на второй этаж, чтобы бутылка не пропала». Шел второй час ночи. На шестом этаже холл опустел. Три человека спали сейчас в креслах, поставив рядом вещи, остальные все же разошлись по комнатам. На четвертом этаже все еще играла музыка. Спиридонов сказал: «Разогнать их, что ли? Пир во время чумы устроили». «Не тратьте силы, только нарветесь на скандал», — сказал старик. Он все еще читал Евангелие. «Они хотят заглушить страх. Каждый это делает как может». «Но нам-то бояться нечего. Люди, которые мертвы, тоже ничего вчера не боялись». «Ладно, пошли», — насупился Спиридонов. «Нечего тут мистику разводить». На третьем этаже у стола стояли Гронский и шестерка плотников. О чем-то шептались. «Вас долго не было», — сообщил Гронский Спиридонову. «Пока никаких происшествий не произошло». «Отдыхайте», — сказал Спиридонов. «Завтра трудный день». Звук колокола сюда не проникал. «Я пошел на второй этаж», — сказал Спиридонов. «Надо проверить». «Я с вами», — вызвался Гронский. «Обойдусь», — сказал Спиридонов. «Лампа совсем уже выгорела, вот-вот погаснет». «Ты лучше сходи, Гронский, наверх», — сказал Спиридонов. «Принеси другую лампу, там вроде лишняя есть. Только у старика не отбирай». Он подмигнул Шубину. «Даю вам 5 минут», — сказал Шубин. потом высылает спасательный отряд. «Я сам кого хочешь спасу», — сказал Спиридонов, и, убедившись, что Гронский и шестерка ушли, уверенно двинулся к лестнице. Лампу он взял с собой. Стало темно. «Я комнату нашла», — сказала Эля. «Пойдем, ты поспишь немножко, а тут рядом вторая от края». Шубину спать не хотелось, но он послушно пошел за Элей. «Она должна быть занята», — думал он, хотя никак не мог придумать ей такого занятия, чтобы она отвлеклась от мысли о доме. Эля толкнула дверь. Номер был куда больше, чем у Шубина. «Люкс», — сказала она. Он был пустой. Они всегда люксы держат для особых гостей, как Спиридонов. «А кто он такой, не знаешь?» Шубин отодвинул тяжелые шторы, чтобы впустить в комнату лунный свет. «Вроде бы начальник главка из Москвы. Он Гронского начальник. Странный человек. В нем нет страха и нет вины. Как будто он на каких-то маневрах». «Это хорошо или плохо?» — не поняла Эля. «Не знаю. Но знаю, что сейчас лучше, что он с нами. Бывают люди, которые умеют командовать. Это призвание». «Он умеет, это точно», — сказала Эля. Шубин притянул к себе Элю, поцеловал ее в закрытые глаза. Она покорно стояла рядом. Потом сказала: «Не надо сейчас, хорошо?» «Что не надо?» — не понял Шубин. И тут же догадался, улыбнулся и ответил: «Я просто тебя поцеловал, понимаешь, просто. Потому что ты хорошая, и я тебя люблю. Правда? Честное слово». Он смотрел в ее глаза. Удивительно, как он привык к темноте, словно лемур какой-то. «Мне страшно», — сказала Эля. «Но я очень счастлива. Это плохо?» «Почему плохо?» «Потому что Митька и мама там, а я счастливая. С ними ничего не будет, я тебе слово даю». «Спасибо, ты добрый». Шубин посмотрел в окно, как там люди на крыше вокзала, но никого не увидел. Замер от удивления. К вокзалу подходил товарный поезд. Яркой звездой появился огонь прожектора, ударил по вокзалу, протянулся дальше. Даже сквозь стекло было слышно, как стучат колеса. Поезд миновал вокзал. В просвете между зданием вокзала и багажными строениями было видно, как проскакивают вагоны. «Неужели он не заметил?» — спросила Эля. «Он и не должен здесь останавливаться», — сказал Шубин. «Только если впереди какое-нибудь препятствие». «Какое?» «Может быть, состав не увели с пути, или человек лежит?» «Не знаю. Пускай ничего не будет, пускай он проедет», — сказала Эля. И как бы в ответ на ее слова раздался отдаленный скрежет.